«Ученый совет». Интервью с лингвистом и филологом Николаем Перцовым. Должен сказать, что когда я стал размышлять над этим, я понял, что самый счастливый день – это тогда, когда в детский сад ко мне больному приехала мама. О военных детях и счастливом дне. Это был год 51-й. Я очень редко болел в детстве. Вообще у меня такая концепция, что дети, родившиеся в войну, обладают особой сопротивляемостью. Родились они в голодное время, но, может быть, даже еще в утробе возникает у них какая-то сопротивляемость от настоящего и от будущей жизни. Поэтому болел, при том, что я был довольно хилым ребенком, родился с одним глазом видящим. И вообще был нескладный такой слабый мальчик, но болел я редко. И это была одна из редких болезней, когда я серьезно заболел в детском саду. И в изоляторе мне было просто очень плохо. Потом открывается день, является мама, которая сказала: «Коленька, мы тебя забираем из детского сада». Вот это самый счастливый день, когда я поехал из детского сада домой. Там была где-то найдена машина, такси, естественно, из загорода вообще было невозможно, шли машины. И вот я помню, что я ехал и удивлялся действительности, потому что до этого она у меня складывалась из впечатлений чисто московских. О мрачной Москве сороковых. Родился я еще в войну, в декабре 44-го года, в семье советского критика и литературоведа Виктора Осиповича Перцова, члена группы «Лев», знакомого с Маяковским, с Хлебниковым, заставшего тем самым Серебряный век. И, в общем, я довольно хорошо помню Москву второй половины 40-х годов. Очень озабоченную, мрачную. Мы жили на тогдашней улице Горького, сейчас Тверская, рядом с Моссоветом. Вот Моссовет, наш дом право, нынешний Тверская 15 тогда. Номер дома, я думаю, тоже был 15. Так что я хорошо помню эту область Москвы со второй половины 40-х годов. Я помню, что по утрам меня нередко будили звуки демонстрации на Красной площади. И, может быть, это отчасти создало ко мне некоторое отторжение высокопарности фразеологии советской власти и вообще этих торжеств. О пьяном слесаре и смерти Сталина. Я помню, что когда он уже скончался, к нам домой пришел слесарь-водопроводчик. Такой пьяненький слегка мастер, который что-то там стал чинить. Я говорю, что у нас особого горя в семье не было. Но я помню, что когда стали обсуждать кончину усатого дядьки, этот слесарь сейчас пьяно сказал: «А что так все переживают?» Моя мама испугалась. В нашей семье репрессированных не было в нашем роду. Удивление от того, что пропадают люди, было, но репрессированных не было. Но страх был. И мама ему сказала: «Все, уходите, не нужно ничего чинить». Можете представить, какой был страх? О стремлении к свободе и неприятной сервильности. В первой половине 50-х годов довольно много дач давали литераторам и писателям. И папе дали дачу близко от Переделкина, на поселке Мичуринец. Переезд, я помню, хорошо, мне нравилась эта суета, эта подготовка. И, тем не менее, на даче мне было плохо, потому что в основном мы там жили с мая по август, а я вообще, ну, у меня было стремление к свободе, понимаете? Я думаю, что отчасти с этим связано, что мне не нравится литературное окружение. Исключение это было Ираклий Андроников и Корней Чуковский. Остальные, даже хорошие писатели, мне казались сервильными, понимаете, и пишущими из-под палки. Я слышал, как папа, не зная, что я его слышу, говорил маме, что его заставляют писать не то, что он думает. Я удержался от вопроса: зачем же ты это пишешь, зачем же ты это делаешь? Он говорил: почему я не занялся Золотым веком, я был бы более свободен, понимаете? Я подумал: мой папа, такой серьезный, такой уважаемый человек, должен склоняться и должен писать не то, что он. Я не задал ему этого вопроса, потому что каким-то чутьем я понял, что для него это будет чудовищный убийственный удар. А что он мне мог ответить? О Чуковском. Чуковский меня, конечно, поражал своей пытливостью и интересом к людям, в частности, к детям. Об этом могла бы гораздо интереснее рассказать моя сестра, которой он был без души. Она была красивая, живая девочка, и она была гораздо чаще у него, чем я. Я был не очень ему интересен, хотя в его книгу «От двух до пяти» что-то мое попало. И когда Вера, с которой я докипил, сказала: «Мама, не роди Колю», то я сказал: «А я уже выраженный». Корнею Ивановичу это понравилось, он это включил. В нем чувствовалась тягость тоже от того, что происходит. В 50-х годах я у него не бывал. Я у него с папой бывал в самом конце 50-х, перед поступлением в университет в начале 60-х. Он тогда приехал из Великобритании, где на него надели мантию. И он, значит, в этой мантии бегал по дому. Вместо того, чтобы торжественно ее демонстрировать, он говорил: «Посмотрите, какая у меня замечательная мантия, я сейчас всем ее покажу». То есть... И это было не тщеславие, не желание выделиться, а демонстрация несоответствия этой мантии и его непринужденности, с которой он ее демонстрировал. Об аресте на первомайской демонстрации. Затем мой скепсис и мое отторжение от советской власти было поддержано тем, что меня арестовали на демонстрации 1958 года. Мне мама сказала: «Что ты все дома сидишь? Пойди с лицами на демонстрацию». Я говорю: «Да что мне делать на демонстрации?» «Ну, пойди, пройдешься, чтобы дома не сидеть». Я пришел. Ну, замечательное майское утро, живое общение вокруг МЛИ, радостно, весело. Красной площади колонны с разных концов подвигались, там приходилось много стоять. Но это не было скучно, потому что день веселый, и люди совсем говорят не о том, какая замечательная советская власть, а кто на ком женился, кто какой концерт услышал, у кого есть шуры-муры с кем-то. Это мне было интересно, так что не было скучно. Мы прошли Поварскую, вышли на Арбатскую площадь, пошли на нынешнюю Воздвиженку, слава богу, снова Воздвиженку, тогда это был проспект Калинина. Во время таких передвижений иногда нужно было бежать. И в какой-то момент я подумал, что а чего мы все бежим вот по проезжей части? Тут есть тротуары, по которым можно бежать. Стал бежать по тротуару. А тогда были деревья там, огорожены такими решетками металлическими для стока воды. Я споткнулся об этой решетке и упал. Ну, упал не больно. Хотел подняться, оттолкнувшись. И понял, что не я себя поднимаю, а меня поднимают. Меня кто-то поднимает и проносит. И я оказываюсь в темноте. Это Мильтоны, которые, увидев высокорослого парня, я тогда выглядел лет на 16, потому что тогда я был высоким парнем, сейчас у меня средний рост. Они решили, что я пьяный, они меня схватили и в кутузку рядом. И я оказался в обществе действительно пьяниц в темноте. Ну, можете себе представить, какая была обстановка рядом. И в полной темноте. Я стал дубасить дверь, кричать, потому что я сначала не понял, в чем дело. Открывается дверь, и какой-то мужлан мне говорит: «Будешь кричать, получишь в зубы, так что молчи». Я понял, что нужно вообще утихомириться. Меня держали недолго. Минуты через 5-6, хотя это были минуты чудовищные. Меня позвали и спрашивают: «Этот?» «Да этот вот упал». Я стал плакать к стыду своему 13 лет и говорить, что я просто упал, я не пьяный. Но они разобрались довольно... быстро, что я не пьяный, а что мой рассказ правдив, что я просто упал. И меня отпустили. Но вот когда я вышел на ликующую Москву, то я ощутил ненависть, которую в последующей жизни никогда не ощущал. Я никогда не ощущал ненависти такой, которую я ощутил в тот момент. О вступлении в антисоветскую организацию и провале миссии. Мои друзья, Владимир Зелинский и еще один друг, уже покойный, меня пригласили в антисоветскую организацию, которой девиз был «Возвращение к настоящим ленинским нормам, которые нарушаются». И примерно с начала мая по август 60-го года я ездил в Загорянку, где тогда была снята комната для штаба этой организации, и где разрабатывалась программа ее. Я сказал, подготовительный организационный комитет Коммунистической революционной партии Советского Союза. И тогда идеолог главный этой организации Владимир Фраткин, уже покойный, скорее всего, читал отрывки из программной работы, связанной с идеологией этой организации. А мне было поручено, как владельцу пишущей машинки, эту работу перепечатывать. Родители жили на даче, а я там появлялся, но 60-й год, значит, не 15 лет, я вытребовал себе право жить не полностью на даче, но и в Москве. И вот на Новопесчаной улице я перепечатывал на папиросной бумаге, закладывал 5 экземпляров в пишущую машинку и тюкал, значит, перепечатывал программную работу Володе, отслеживая, когда родители бывают в Москве, чтобы, не дай бог, не было так, чтобы меня застали за этой работой. Когда я приезжал на дачу, меня спрашивали, что я так печатаю, там сестры говорят, что ты иногда за машинкой. Я говорю, а там подготовительные материалы для школы, что было отчасти и правда, я для школы тоже иногда что-нибудь печатаю. Печатал. Пишущая машинка не у всех была тогда, понимаете? А у папы была на даче машинка в Москве, и еще какая-то третья была. И один раз я сделал промашку. Не отследил. И вот я печатаю, и появляется папа. Это август, я думаю, середина августа 62 года. Я охаю. Папа входит в 60-й год, ну, в 62 года человеку. Бодрый. Они собирались в этот вечер идти, кажется, на какой-то спектакль хороший. И он заехал домой перед спектаклем, что-то такое делал. Не отследил. А, Коля, ты печатаешь? Мне интересно, что ты печатаешь. Папа направляется к машинке. Я начинаю вытаскивать. Папа, это не очень интересно. Он говорит, мне интересно посмотреть. Я, конечно, вел себя очень неправильно. Мне надо было непринужденно себя вести, сказать, папа, как дела, и так далее. А он увидел, что я нервничаю. Он подошел к машинке. Увидел, выхватил, это же взгляд литератора, отчасти редактора, и это было достаточно. Началась борьба физическая. Я хотел вытащить и разорвать. Ну, 62 года, мне, значит, 15 лет, ему 62. Он оказался сильнее, он меня оттеснил от машинки и стал ахать. Я схватил проездной, деньги, выскочил, что значит, что нас накрыли. Ой, я помню, это один из самых ужасных, вот вы спрашиваете, счастливый день, самый несчастливый день в моей жизни, потому что я оказался провальщиком дела, понимаете? Я должен сказать, что я скептически относился к этой организации. Там слишком много было несерьезного, хотя я был довольно невежественный человек в области политической, марксистской. Мне было просто интересно, там были люди старше меня, я был самый младший, самому старшему было 27 лет, Марик Дукельский. И хотя я чувствовал, что это нас к реальному низвержению советской власти не приведет, но мне было интересно общаться с этими опытными людьми. Папа не стал уничтожать эту программу. Папа позвал авторов этого текста и при мне стал им очень четко рассказывать логические несообразности, которые я не замечал, а папа заметил. И вернул этот текст авторам. И тут я поразился этому. Понимаете, ну хорошо, то, что он не будет доносить, я понимал. Но то, что человек вот так себя ведет, это его повысило в его глазах, хотя он не согласился. Он вернул. Вот потом, когда я это осознал, я понял, что он со своим опытом понял, что большой опасности советской власти от этой кампании нет. Что и произошло осенью 1962 года, там начались любовные всякие передраги, не поделили женщин, и ПОК распался довольно скоро после этого. О поступлении на отделение структурно-прикладной лингвистики. Мне претило стиль литературоведения, который так нечеток и неясен. И когда дело подходило к окончанию школы, то я Владику Зеленскому, Владимиру Зеленскому, который сейчас является священником в Италии, вот, я был у него дома, он тоже жил в центре, тоже на Тверской. Я ему пожаловался, что я не знаю, что надо идти вроде бы на филфак, но там так будет скучно. И он мне лениво сказал, а там открылось отделение структурной прикладной лингвистики, оно, кажется, для тебя, сказал Владик, поедая борщ за обедом лениво. Сказал, да, правильно? Он сказал, да, правильно. Я за это ухватился, потому что это соединение математики, соединение точного взгляда на мир и филологии. И вот это предрешило мой выбор. Иначе я бы учился либо на русском, либо на романо-германском отделении и очень от этого страдал. Я поступил в 62-м году на отделение структурной и прикладной лингвистики, на которое спустя год поступала моя будущая жена Наташа, вот, она поступала в тот год, и мы с ней, я потом ей говорил, что если бы она поступила в следующий год, она была курсом меня моложе, И мы бы тогда могли пожениться раньше. Да нет, мы разбежались бы очень быстро. Мы, может, поженились, но хорошо, что я не поступила, потому что мы бы разбежались друг от друга. Об Игоре Мельчуке и толково-комбинаторном словаре. Занимался я очень многим в своей жизни. Переходил с работы на работу. Я такой неправильный летун в работе. Вот я сейчас на полставки в Институте русского языка. Впервые я там появился в этом здании напротив храма Христа Спасителя в сентябре или октябре 68 года. И вот мне надо было там начать работать и продолжать работать, тогда бы я гораздо больше сделал. А я тогда там принимал участие в семинаре по толково-комбинаторному словарю Мельчука, Жалковского, Апресяна. Знаменитый словарь, куда меня Мельчука пригласил. Это довольно интересный словарь. Я помню, что я папе о нем рассказал, он сказал, как интересно. Это словарь, в котором должно содержаться очень много сведений о слове описываемом, которые, вообще говоря, носители языка представляют совершенно естественными, и зачем это в словаре отражать, когда в словаре самое главное – экспликация того, что слово значит. В этом словаре подробно указывается не только это, но и окружение слова в тексте синтагматическое и в парадигматике, то есть сопоставление другими словами, то есть окружение слова на оси его появления в тексте и на оси его соотнесения с другими словами. И в частности, гораздо большее внимание обращается на экспликацию значения, не просто пояснение того, что это слово значит, но и сведение его к некоторым четким понятиям, в идеале к элементарным. То есть слово в идеале должно сводиться к элементарным понятиям. Это, на самом деле, идея в какой-то степени утопическая. Язык меняется, слова меняются. Я сейчас смотрю, но люди употребляют какое-то привычное слово, уже не так, когда мы употребляли. И тогда удивляюсь тому, что происходит. Поэтому идея ТКС оказалась утопичной. Но для своего времени она была очень интересной и правильной. О настоящем призвании, работе с женой Натальей Перцовой и рукописях Пушкина. Я настоящее свое призвание ощутил в возрасте, можете представить, 50 с лишним лет. Я понял, что мне нужно заниматься текстологией. Если бы не моя жена, которая занималась клевником, то я к этому пришел бы еще позже, понимаете? И я очень сердился Наташу, когда она клевала Игоря Мельчука. Она понимала его значимость, но она говорила, тут у Игоря не сходство. У него тут несколько примитивный взгляд. Я говорю, как? Мельчук же велик. Ну и что? Великий тоже мог ошибаться. В общем, и потом она была очень недовольна, что я только работаю на Мельчука. Она была очень права, понимаете? Я ему очень много помогал, и я вообще считал себя секретарем Мельчука. Я ему говорил, что, ну что, моя миссия – быть секретарем великого лингвиста. Она очень была огорчена не тому, что у великого лингвиста не может быть секретаря, а тому, что я, которым она видела гораздо больше, занимаюсь только этим. И у нее с Игорем были контры, она старалась сдерживать это свое недовольство Игорем. Но уже после его отъезда в 77 году она его критиковала за некоторую тоталитарность по отношению к нам. Он считал, что все мы должны следовать за ним, что все мы должны непременно ссылаться на него, а ссылаться на него – это значит не публиковать работы. И он нам предписывал, что мы не должны. И я помню, когда он уже точно решил уезжать, это август 76 года. Встреча во дворике Института языкознания. Я пришел к нему делу. Он сказал, я хочу тебе сделать ценный подарок. Я какой? Я тебе разрешаю на меня не ссылаться. Я был совершенно поражен. Этот человек, который так себя смело ведет, мне разрешает не ссылаться на себя. И одна из наших хороших знакомых у него дома вычеркивала ссылки. Мы же все на самом деле не избежали тоталитарной советской выучки. В своей категоричности, в своем отчасти примитивизме, понимаете? Вот это советское, а на самом деле это не советское, это отчасти и российское. А что, Николай I так уж лучше Владимира Путина или Иосифа Сталина? Ну, не слегка лучше, он по-французски хорошо говорил, он, я не знаю, умел хорошо танцевать. Но на самом деле это же в некотором смысле инвариант, в них есть Это от Петра ведется, если не от Ивана Грозного. Это неуважение к мнению другого. Я понимаю, что не всякое мнение можно выдерживать. Есть такие мнения, от которых я отворачиваюсь. Но если говорить о каких-то более тонких вещах, то нужно с большим уважением относиться к противоположному мнению. К уважению к личности человека. Небрежность по отношению к личности человека – это российская, к сожалению. Это ведет из глубины веков. Поэтому советская власть, вместо того, чтобы возникнуть в Германии у идеолога ее Карлуши Маркса, возникла в России, потому что это хорошая почва для этого, для этой жесткости, для этой небрежности по отношению к человеку и отсутствие уважения к личности. Вот что главное. И это не только советская. Просто советская власть это взрастила. Так что, ну теперь можно вернуться к Хмельничуку. Его концепция морфологии, вот 5 томов морфологии, курс общей морфологии, меня, конечно, увлекла, и я ему сильно помог, как читатель, уже отчасти после его отъезда я писал длинные письма. Он слал мне, даже не было интернета, это он мне прислал просто распечатки фотографии французской версии этой книги, я ему послал замечание. Она меня поразила стройностью вот этого здания понятийного, этой концепции. Я еще не понимал ее ограниченности и в какой-то смысле ее тупиковости. Но тогда это был тоже прорыв. Как вот ТКС был прорыв, так и это. Концепция очень простая на самом деле. Язык создан для того, чтобы физическая реальность, говорение или письменный текст передавала некоторую неположенную физической реальности субстанцию, смысл. Эта концепция сводится к тому, что нужны формальные средства задания физической реальности текста и тоже формальное задание смысла. То есть сам смысл должен быть записан на формальном языке, строго формальном. Есть концепция поверхности и глубины. Поверхность – это субстанция физическая, говорение или письмо. Глубинное – это смысл, который возникает в голове человека, когда он воспринимает языковое сообщение. Вот нужны формальные языки для задания и поверхности, и глубины. Для поверхности такие языки, в общем-то, естественны. Это фонетика для нашей звучащей речи. Ну и буквенные знаки, или если говорить о звучащей субстанции, то здесь, собственно, это фонетическая транскрипция. Этими языками владели люди давно. А вот как записывать смысл? Хмельничук предположил, что для записи смысла тоже можно разработать строго формальный язык, мало чем уступающий по строгости и формальности языкам для поверхностной структуры. Между поверхностью и глубиной должны быть промежуточные уровни. Довольно естественные эти уровни, в общем, известны тоже давно. А именно фонология фонемы, морфология, то есть те части, из которых складываются словоформы слова. Структуры синтаксические, то есть соединение слов друг с другом. И эти все промежуточные уровни должны тоже быть заданы на строго формальном языке. Коль скоро эти уровни заданы на строго формальном языке, то мы можем между каждыми соседними уровнями разработать правила соответствия уровней друг с другом. То есть переходить с уровня на уровень. То есть от смысла мы можем переходить к менее глубинному уровню, к синтаксической структуре, потом подниматься наверх до самого текста. Причем движение должно идти именно от смысла, потому что смысл, по концепции Хмельничука, важнее. Ну, в каком-то смысле Хмельничук прав, потому что смыслами люди владеют до того, как они владеют языком. В их сознании уже смыслы есть. Смысл первичен, да. Но вот когда уже мы говорим о владеющем языком человеке, то тут возникают проблемы. А так ли уж смысл действительно первичен? Не возникает ли в сознании человека еще до того, как предмет этого сознания воплощен в языковом выражении, нечто, что соединяет и картины, и образы, и языковые элементы? Вот это Игорь Александрович Хмельничук, в конце 60-х и большей части 70-х годов он этого, как я думаю, не осознавал. Что осознавал Александр Жалковский? И думаю, что Юрий Апельсин тоже осознали. Но Игорь в этом смысле был более категоричен. Он считал, что Прежде всего, нужно создать вот эту систему соответствия между уровнями. И когда кто-то как-то возражал, он говорил: наступай себе на горло вообще, дави свои импрессионистические представления. Нам нужно сначала дело сделать, а дело – это создать такие формальные языки. Ну, потом довольно скоро эта концепция обнаружила свою ограниченность, но это произошло уже, я думаю, во второй половине 80-х годов. Значит, Наташа, она очень была недовольна, что я провожу столько времени над выработкой понятий общей морфологии. Бывало так, что я тайком даже это делал. Либо дома тайком, либо даже в библиотеке где-то так, чтобы ее не расстраивать. Ну так вот, я очень возмущался иногда. Она отступала от меня. Но потом я увидел, как она работает. А она работала с Хлебниковым. Это отдельная история. Я стал обращать внимание на Хлебникова лет 14, потому что я обнаружил у нас пятитомник Степановский Хлебников, и мне стало интересно. А потом, когда я узнал, что отец был знаком Хлебниковым, я был совершенно поражен и стал его тормошить. Он говорит: я не могу о нем рассказывать, он такой странный и так далее. А Наташа, еще мне были знакомы, в тот же примерном возрасте читала сборники «Серебряный век», которые остались от ее папы, астронома, физика Николая Дмитриевича Тимофеева, скончавшегося, когда Наташе было 10 лет. Из всех ее больше всего поражал Хлебников. И она стала писать заметки о Хлебникове. И очень интересные, хорошие, я подумал. И они, ну, конечно, они были уровня не такого, как литературические работы моего отрочества. Они были более строгие. Но, тем не менее, мне было странно, что она, в общем-то, на той же ниве продвигается вглубь. И когда она стала заниматься словотворчеством Хлебникова, и отчасти расшифровка его рукописей, я этим увлекся и сильно ей помогал. И тем самым мое движение к рукописям ускорилось благодаря вот этому влиянию моей Наташеньки. И я иногда указывал на ошибки ее, и она говорила: как ты это увидел? И так далее. Но я помню, что когда я сделал первую работу, она мне говорила: ну что ж ты только один мельчук, только одна формальная лингвистика. Когда я написал первый раз статью о такой хрестоматийной вещи, как «Домик Птоломни» Пушкина, она сказала: вот твоя первая настоящая работа. Вы представляете, мне 50 лет исполняется, а она... Причем я не обиделся. А я в такой, в общем-то, непринужденной форме написал, какая интересная эта поэма, сколько в ней скрытая, чего... Так, наброски, понимаете? А потом она мне сказала: а что, наверное, надо не только рукописи Хлебникова, а надо посмотреть рукописи Пушкина. Мы стали смотреть рукописи Пушкина. Тоже увидели, почему здесь так читается, а здесь вроде бы не это написано, а другое. Уж сколько метров это посмотрели. И мы стали изумляться, понимаете, тому, как вообще некоторые слова читаются. Когда без всякого вопросительного знака написано, что здесь такое-то слово. А здесь либо это слово совсем неразборчиво написано. И это конъюнктура, и надо отмечать. Либо написано что-то другое. Но скажу вам самый замечательный пример, уже который заметил после кончины Наташеньки. У Пушкина написано «повестей», «повестей», а читается как «новелл». Ну, вот так. Ну, потом, если станет интересно, я потом могу показать. Написано «повестей», набросок неважный. Ну, прочел, не помню, кажется, Бумди или Томашевский. Прочти слово «новелл». «Карандаш». Не хрестоматийный текст, набросы какой-то, но тем не менее, все-таки это черновик, это рука Пушкина. Вот это меня поразило в прошлом году, недавно. О мятежном обмане. «Храни меня, мой талисман». Стихотворение Пушкина связано с его романом с Воронцовой в Одесске. Везде вы прочтете «священный сладостный обман». В прошлом году я взглядел, там, то есть, не священный сладостный, а мятежный сладостный. Во-первых, мятежный и священный. Вы можете себе представить, какая разница? Во-вторых, ну, роман с Воронцовой. Ну, не все пушкинисты считают, что была полная близость. Нет, была. Поэтому Воронцов в этом смысле, конечно, отослать африканца, который мутит жизнь куда-нибудь подальше, отчасти это оправдано. Но мятежность здесь гораздо ближе к реальности, которая была там. Понимаете, в чем дело? О компьютерных технологиях. я понял, что будущее в области текстологии за компьютерной текстологией, потому что компьютер фантастические вещи делает. Не только потому, что он увеличивает текст, делает его крупным, и можно манипулировать, с рукописью так не поступишь. Если мы будем так поступать с рукописью, то через 150 лет наши потомки скажут: варвары, как они могли там действовать. А с хорошим воспроизведением можно как угодно делать. Можно и бумажные воспроизведения вырезать и по-разному рассматривать. А уж компьютерные здесь вообще. Ведь дело в том, что компьютерные воспроизведения дают иногда гораздо больше. Они показывают движение пера, они показывают проступление текста с оборотной стороны рукописи и самого слабого, которое не видно. Будущее за компьютерной текстологией. Нужны молодые люди, которые хорошо совмещают знания компьютера, компьютерных текстологий, знания реалий рукописных, знания биографические, потому что иногда биографический контекст писателя высвечивает, что он здесь написал. О мечте. Вот такие возникают интересные вещи, которые на самом деле можно довести до широкой аудитории. Ведь многие в этой широкой аудитории считают текстологию удел академических ученых, очкариков или человек, вооруженный лупами или компьютером, который вглядывается в строчки и выискивает какие-то мелочи. Ну, если вам не интересно, то читайте основной текст и не вглядывайте. Но некоторым людям, даже далеким от текстологии, интересно жизнь автора, как он работал со своим произведением, как он его менял. Есть такие люди, которым это интересно. И тогда текстология может стать по-настоящему интересной и для такого круга читателей, и для такой аудитории. И вот моя мечта, чтобы она приблизилась к ним. Ну почему, допустим, занимательная эмбриология или занимательная астрономия найдет огромное количество читателей, а книжка с названием «Занимательная текстология», не знаю, найдет ли особо большой круг читателей. Не думаю. А на самом деле она тоже может быть очень занимательной и интересной. Я надеюсь, что такие времена когда-то достанут. Над материалом работали: интервью Анна Красильщик, звук Антон Зачесов и Мика Голубовский, выпускающие редакторы Ирина Костарева и Александр Гришин. Полную версию интервью читайте в разделе «Журнал» на сайте arzamas.academy.